За вечностью вечность печального плена, закатом ушедшие дни. И то, что останется краской на стенах, стотысячный раз извини. Проносится голосом где-то сначала, но сердце уже не звенит. Внутри бесполезная груда металла, пылающих огненных птиц. Не станем кормить духовными страхами вырванных миги страниц. Не хватит разжечь и развеяться прахом, проносится мимо огни. За вечностью вечность печального плена, не нужно кого-то винить. За то, что бывают всегда перемены. Если сердце болит, когда нам не хочется жить, когда много боли и много обид, вокруг станет чуточку тише, умолкнут дожди и пение птиц, и может быть кто-то напишет про счастье немного веселых страниц.